Глава 10. Семьянин Кущев. 80-е стали временем перемен не только для страны, но и для Игоря Кущева. 29 октября 1982 года Игорь Кущев и Анна Ситникова поженились. 29 июля у Игоря и Ани родилась дочь Катя, которая без преувеличения станет его ангелом-хранителем. После размена квартиры на Алексеевского Кущевы получили две квартиры. В переулке Фабричном дом 10, куда переехали молодожены, и на улице Мира 3, куда переехала мама Игоря. Переулок Фабричный проходит от улицы Большой Чернавской до улицы 20-летия в ЛКСМ под набережной и известен как заповедный уголок Центрального района. Фабричный или фабричка основан суконными фабрикантами Гордениными. Краевед Павел Попов, изучив кирпичную кладку здания и архивные планы города, доказал, что именно дом номер 10 является самым старым из жилых домов Воронежа. Построен он в 1720-1740-х. Горденины в последней четверти XVIII века полностью переехали в новый дом номер 12 – а в старом разместили ткацкое производство. В XIX веке горденинские усадьбы занимали социальные учреждения. В доме номер 10 располагалась школа кантонистов, военнообязанных солдатских детей. В доме номер 12 разместили больницу, в соседних зданиях устроили инвалидные и воспитательные дома. Затем в доме номер 10 разместили полуроту военных арестантов, отсюда название «полуротка». В последних годах XIX века здание передали под арестантское исправительное отделение. Старейшую часть дома, которой не коснулись преобразования, отвели под домовую церковь в честь святителя Митрофана. После революции оба старинных дома оказались на грани уничтожения. Их едва не растащили на кирпичи. В начале 1920-х рабочий железнодорожных мастерских «Мироненко» бродил по городу в поисках жилья и нашел пустую полуродку. Он поставил перегородку, печку и остался жить. Вскоре дом номер 10 стал многоквартирным жильем для рабочих. В конце 20-х в доме сделали перепланировку и капитальный ремонт. Только в 1927 году к благоустройству подключились городские власти. Он стал обычным многоквартирным домом. С 1983 года там жили Игорь, его жена Аня и их дочь Катя. К этому времени Игорь ушел из НИИ связи и окончил политех. Если он хотел связать свою жизнь с музыкой, то нужно было искать работу в этом направлении. Игорь решил устроиться в филармонию, которая располагалась на площади Ленина, 11. Находится она там и по сей день. Прежде чем переходить к профессиональным делам Игоря Геннадьевича, я хотел бы, чтобы его дочь Катя рассказала о первых детских впечатлениях. Это и позволит освежить взгляд на героя и вообще внесет новые краски в биографию. Екатерина Харламова. Самое первое воспоминание, не помню, сколько мне было. Папа вез меня в коляске по набережной, но это точно я была маленькая. Он накрывал капюшон коляски, а мне это не нравилось, и я плакала. И он не мог понять, что мне надо, а мне хотелось на небо смотреть, я это четко помню. Он со мной гуляет по набережной, там же мы жили рядом, и не поймет. Ну что тебе, попить? Чего ты кричишь? А мне просто не нравилось, что не видно небо, закрывает капюшон. Это было самое первое яркое, что я помню. Несколько месяцев мне было, думаю. Потом у меня в памяти, естественно, осталась поездка в Новомосковск, потому что я тогда еще так далеко не ездила, а это с папой. И когда мы приехали, я просто влюбилась в его родной город, учитывая его красоту. Такой маленький коммунистический городок со своей историей. Там все так тихо и спокойно, и парк шедевральный. Мне кажется, его за весь день не обойдешь. Мы там катались на велосипедах. И что я запомнила, там по всему периметру ездил детский поезд, но выглядел как настоящий. То есть железная дорога, тебя там встречают контролеры в форме. Это было так интересно и такая яркая поездка. Еще колесо обозрения. Папа думал, что я испугаюсь, а я не испугалась. Это был второй класс, мне 8 лет. У меня даже осталась фотография из Новомосковска, где мы в парке гуляли. Потом, это было намного раньше, он мне привез из командировки из Дагестана велик, которого не было ни у кого вообще. Тогда была бабочка, а он мне привез пацанячий такой велосипед конкретный, мне все завидовали. Такой жесткий, типа орленка, продвинутый. Игорь Кущев и для меня открылся с новой стороны. Особенно поразила его мудрость в отношении воспитания детей. Екатерина Харламова. «Папа мой лучший друг. Я ему рассказываю практически все. И никогда его не обманываю. То есть я ему не боюсь сказать правду. Это очень важно. То есть у него есть дар воспитывать детей и располагать к себе. Не каждому дано. Он никогда меня не ставил в угол, не то что ремень. Он со мной просто проводил беседы. Иногда я плакала от этих бесед. Но папа умеет внушить. Я очень благодарна за воспитание. Он меня многому научил, многое дал. Всегда меня поддерживал и поддерживает. Благодаря ему я избавилась от многих своих сомнений, страхов. Это очень большая поддержка в жизни. Я могу сказать, что мой папа самый лучший. У меня так не получается воспитывать детей. Иногда приходится дать по попе. Все дело в мудрости, в умении доносить. Я не пользуюсь таким авторитетом. Отец для меня авторитет. Я прислушиваюсь к каждому его слову. Если он сказал так, значит, так оно и есть. Каждое его слово – истина. Иногда доходит только через время, и тогда я звоню ему. Я никогда на него не обижаюсь. Даже когда заканчиваю диалог, и ему кажется, что я обиделась, я просто больше не вывожу. Но это вот так, по детству, по воспитанию». А вот интересный эпизод из 1986 года. Екатерина Харламова. «Может, годика три мне было. Я очень любила сладкое. И соль перепутала с сахаром, и зачем-то себе насыпала в рот. Вот почему я соль до сих пор не люблю. Я лучше не досолю. И мама кричит на меня, ругается, а папа схватил. Просто помни эту реакцию. Он меня под мышку хватает и промывает мне рот. То есть он оказывает помощь. Мама орет, а он ей, чего ты орешь, это же ребенок, ну ты что? То есть всегда за меня заступался, даже в такие моменты. Казалось бы, я виновата, а вот так. Это я тоже помню. Помню, как на одном празднике, это в доме его мамы на улице Мира, где потом папа жил после развода с моей мамой, тоже было какое-то застолье. А я любила минеральную воду, на столе была водка в стакане. Я бегала, бегала вокруг этого стола, мне вроде было 4 года. И я ее раз, но не успела глотнуть. Стакан ставлю, не пойму, у меня все горит. Поэтому я тоже водку не пью, на дух не переношу по запаху. Видимо, в детстве все попробовала. Я к тому, что папа никогда не ругал. Он меня сажал за стол переговоров. И объяснял, причем доступно, что у меня больше не возникало никаких вопросов». Эпизод из 1996 года. Екатерина Харламова. «Ну, например, мы жили на низах, то есть чуть ниже, у нас вообще под Богом, мы жили во дворе храма, там люди нормальные. А вот пониже, там как раз были наркоманы. Это был период, когда наркомания расцветала, мне было 13 лет. Тогда родители уже вместе не жили, но с папой мы виделись почти каждый день. Если не папа приходил, то я к нему из школы приходила на Мира 3. И у нас с ним разговор был, он сам затеял». Он говорит: «Дочка, понимаешь, сейчас кругом наркотики. Я тебе не запрещаю. Я тебе сразу говорю, что я тебе не запрещаю. Но ты должна знать о последствиях». И начинает как профессор. А мне 13 лет. Так научно рассказывает. Говорит: «Давай посмотрим, какой у нас главный орган в организме». Я говорю: «Мозг». «Правильно. Ну вот смотри, что происходит. Мозг каждый день в нужном количестве вырабатывает эндорфин. Если происходит какая-то стрессовая ситуация, ну, ты катаешься на аттракционе резко, у тебя вырабатывается адреналин, одновременно эндорфин. Мозг его выделяет в чуть большем количестве. Соответственно, получается такого рода удовольствие. Что делает наркотик? Он заставляет мозг дать нужное количество этого эндорфина для получения вот этого удовольствия. А что происходит впоследствии? Мозг без наркотика не выделяет эндорфин ни в каком количестве. Отсюда у наркоманов начинаются ломки, зависимость и так далее и тому подобное. Потом он мне объяснил: «Понимаешь, не бывает безобидных 1-2 раза. Это целая система. Ну ты раз попробовала, не поняла. Тебе, возможно, скажут: да ты не поняла, давай еще». То есть ты не должна слушать то, что тебе говорят. Ты должна понять, что люди, которые этим занимаются, это уже не личности. Это зависимые люди. Но своего рода такие киборги, которые зависимы от дозы, и у них нет другого смысла в жизни, кроме как найти эту дозу. Потому что они без нее жить просто не могут. Там уже теряются все семейные ценности. Мама, папа, ребенок. Такому человеку что нужно прежде всего? Проснуться и бегом заморочиться, найти ходы, выходы, деньги, как приобрести. Он мне так хорошо все это объяснил, что когда возникали вопросы покурить план среди ровесников постарше, 15-16 лет, я на них смотрела и даже сигареты не курила. То есть я была единственным ребенком-подростком в своем дворе, которая вообще не курила и не пила. Кстати, первый раз я пиво попробовала в 16, мне не понравилось. Но 18-летие я отметила. А касаемо наркотиков, для меня это вообще всегда табу. Я к людям этим отношусь несерьезно. Я понимаю, что это больные, зависимые люди, но отношусь к ним с опасением. Как мне папа когда-то объяснял, так мне это в жизни очень-очень помогло. У меня никогда не возникало никакого желания, ни в коем случае. У нас есть такие люди, я их знаю. И задавала папе вопрос, а как мне быть с этими людьми? Вот они идут, и я иду. Они говорят, Кать, постой с нами. Папа говорит, очень просто. Скажи, ребята, рада вас видеть, но я очень спешу. Давайте в другой раз. Вот эта дежурная фраза у меня тогда была. То есть я говорила, чтобы не обидеть. Ребята, здравствуйте, мне очень надо, я спешу. Конец цитаты. Я наблюдаю, сколь крепка связь между отцом и дочкой. Катя вообще редкий уголок стабильности в довольно беспокойной жизни Игоря Кущева. С 90-х и по сей день она сама для него ангел-хранитель. Екатерина Харламова. «Папа для меня в жизни много значит. Я не могу это так рассказать, что в душе выложить. Я на своем языке, а то, что испытываю, это совсем другое. Мне трудно представить свою жизнь без него. Просто не могу. Я вообще каждому ребенку на этой земле желаю такого отца, потому что, ну, есть примеры. Я вижу, у меня друзей много, родственников, я с их отцами общаюсь. Дяди мои, но это не то. Папа, ему вот сейчас 64 года, а он все равно молодой душой. И он к себе располагает, не отдаляет, не дает вот эту дистанцию или субординацию. Ты должна меня уважать, я старше тебя. Такого нет. Нет, все очень просто. Все разговоры очень простые, они очень разумны, грамотно построены, но доступны. И он меня никогда не отшвыривал, типа «я твой отец, ты поняла меня?» Жизнь меняется, мы меняемся, вот так оно выглядит. Для кого-то папа – великий музыкант, легенда, есть фанаты определенные. Для меня это не просто достойный музыкант, я выросла на его творчестве, я не знаю гитариста лучше его. Я слышу его гитару, подачу. У меня любимая песня папина была, он не знает этого. «Знаю тебя, от этого страдаю». «Знаю тебя, скажи мне лишь одно. Какая дорога нас с тобой разлучает от дома до школы и кино?» Хотя он мне «Катя-Катенька» написал, но у меня это любимая песня. В 19 главе слушатель сможет ознакомиться с воспоминаниями Екатерины Харламовой о группе «Сектор Газа».